Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Ветхого Завета следует помнить, особенно в отношении книг пророческих, об обстоятельствах, в которых автор в то время находился. Исторические данные много помогают и освещают страницы этих книг, а также библейское их значение делается более содержательным. Книги Иеремии, которые мы недавно закончили изучать, написаны в периоде больших перемен в Иудее, которые закончились падением Иерусалима, города возлюбленного, а богатые и религиозно-политические вожди были отведены в плен в Вавилон. Иеремия писал свою книгу плача, смотря на разрушенный город Иерусалим и на родную страну в бедствии. Все это действовало весьма сильно на сердце чуткого пророка-поэта, и он много рыдал и скорбел об совершившемся горе. Мы уже вспоминали печальный стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал, как вдова». Плач Иеремии, 1 глава, 1 стих. Иезекииль, возможно, был хорошо приготовлен для служения под руководством Иеремии. Несомненно, что он слышал пламенные призывы к покаянию, направленные к народу Иерусалима. Он знал о страданиях пророка, которого бросили в грязную яму темницу. Хотя Иезекииль был мороже пророка Иеремии, но многое и он пережил в годы волнений и страданий своего народа. 610 по 586 год до нашей эры. Иезекииль был отведен в плен вавилонский вместе с князьями, народными вождями и священниками до окончательного разрушения Иерусалима. Поэтому, когда Иерусалим был окончательно разрушен в 586 году до нашей эры, Иезекииль уже устроился в жизни в пленении и приготовился служить Господу. В молодости призвал его Бог свидетельствовать истину о живом Боге пленникам в Вавилоне. Это можно определить на основании начальных слов его книги. «И я видел видение Божие в пятый день месяца». Это был пятый год от пленения царя Иоакима. Первая глава с 1 по 2 стих. Сравните эти слова с начальными словами пророка Иеремии, и вы будете иметь исторические даты. Иоаким был один из сыновей царя Иосии. Иеремия 1 глава 3 стих. А также в 4 книге Царств 25 главе 15 стихе сказано так. «И переселил он Иехонию Иоакима, и мать царя и жен царя из Иерусалима в Вавилон». Вытекает естественно, что в то время был переселен в Вавилон и пророк Иезекииль. Там и начал свое пророческое служение. Даниил очутился в этой группе также. Он принадлежал княжеской среде и был переселен в Вавилон вместе с Иезекиилем. Мы многие знаем, Даниил стал весьма влиятельным и известным в Вавилоне. Господь даровал ему особое служение и прославил имя свое через него. Не можем ли мы сказать, что даже и в тяжкие времена судов Божиих Господь имел участие в судьбах мировых империй и народа своего? Он допустил, что молодые люди Израиля были взяты в плен, и Бог даровал им верность, веру и силу. Он хранил их для себя и для Израиля. Эти молодые люди уразумляли силу беззакония Израиля, грех его идолопоклонства и моральное падение. И вот здесь, в пленении, они решили оставаться верными Господу на пути праведности и святости. Этим путем Бог достиг своей цели в духовном обновлении своего народа. В самые темные времена Бог имел для себя сосуды, избранные для этого времени. Это также совершается и сегодня. В духовно в темных местах, в бесплодных частях мира, Бог имеет своих верных служителей. Некоторые из них переносят незаслуженные страдания за их верное свидетельство о любви Божией. Да прославится имя Господа. Они не изменили Ему. Иеремия, Иезекииль и Даниил были современниками в жизни и испытаниях народа. Иеремия оставался в Иерусалиме с теми, кто не пошел в Вавилон. Иезекииль, наоборот, оказался в изгнании в Вавилонском и служил там Господу. Служил он с верностью и покорностью Ему. Даниил достиг высокого положения при царском престоле в Вавилоне, но хранил безбоязненно свои религиозные убеждения и служил неизменно Господу. Поэтому каждый из них служил Господу с верностью в том положении, которое ожидало его. Все три они были Божьими избранниками, приготовленными им, чтобы исполнить божественную волю для благосостояния народа. Бог имел своих посланников в назначенное и время для места, ведомого ему наперед, дабы они возвещали волю его. Этот факт должен ободрить нас и дать нам радостную надежду на будущее. Не желаем хвалиться или допускать чувство гордости, мы должны считать великой привилегией и почестью, чтобы служить Господу на трудном месте и трудное время. То, что Бог так почитает человека, назначая его служить ему в любое время, является действительно чудесным. Вызывает удивление и то, что Бог возвышает своих служителей, назначая их бороться за Него, встречая напряженную оппозицию. Когда страна посылает своих представителей, своих посланников в столицы других государств, эти посланники имеют для этого способности и доверие от своей страны. Но стать посланником царя царей и Господа господствующих является слишком серьезным назначением. И мы имеем это назначение. Иеремия, Иезекииль и Даниил были этими ответственными посланниками Бога. В течение времени, около 6 лет, Израиль проповедовал пленным собратьям в Вавилоне. Иерусалим в то время еще не был разрушен, но потом он получил трудное служение возвещать Слово Божие этим первым пленникам и многим другим, которых Вавилон переселил в свои власти. После окончательного разрушения Иерусалима в 586 году до нашей эры. В чем же заключалось его служение? Сделать их чувствительными, этих пленников, богатых и бедных, знатых и простых, в отношении того факта, что грех привел их в такое печальное состояние, а также открыть им план Божий, что Он после этих испытаний благословит народ свой и восстановит его для полезного служения. Его видения были большие и всеобъемлющие. Не все из его пророчеств уже исполнилось. Грядет время для их окончательного исполнения. Полезно книгу Иезекииля изучать вместе с Откровением. Тогда ее содержание приобретет особое значение. Божьи планы в отношении Израиля будут завершены вполне. Иезекииль открывал народу причину его страдания и в то же время возвещал отрадное будущее во свете надежды на милость Божию. Однако из частых выражений в книге Иезекииля «Они знают, что Бог». Оно повторяется в книге около 70 раз. Часто повторяются и слова «Но пусть знает, что был пророк в среде их». 2 глава, 5 стих. В 6 главе 4 раза сказано «И узнает, что я Господь». Следует иметь в виду эти повторения, которые свидетельствуют о постоянных действиях Господних среди народа. Не забудьте, что хотя мы видим действия людей также, но позади их Господь, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, и узнаю, что я Господь. 6 глава, 14 стих. Эти слова подтверждают сказанное нами выше. Еще одно часто повторяемое выражение в этой книге «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не делал ничего, не говорил ничего, если это не было поручено ему Господом. Поэтому все необыкновенные действия Иезекииля были также в согласии с повелением Божьим. Начальные слова 4 главы связаны с практическим уроком. Это было знамение, что Иерусалим окончательно будет побежден и разрушен, что и случилось в 586 году до нашей эры. Сравнив первые главы Иезекииля и Откровения, мы видим, что пророк и апостол видят великую славу, и оба падают на землю на лица свои. Иезекииля 1 глава 28 стих и Откровение 1 глава 17 стих. Апостол Иоанн был весьма близок к Иисусу Христу на земле, но увидев его славу, он пал на землю пред ним, как мертвый. Это должно бы дать нам наставление в отношении его славы. Слава ему, что мы имеем престол благодати, к которому мы можем прибегать в страхе и несовершенствах наших. Однако не будем забывать, что даже ангелы закрывают пред славой его лица своими крыльями, когда поклоняются ему. Поэтому и слова, слава Божия, могут быть названы ключом к этой книге. Следует прибавить к упомянутым выше. Слава Божия упоминается в этой книге 12 раз. Слушайте нас опять. Благослови вас Господь. Аминь.